Матильда Датская. Годы жизни 1751-1775. Курсив. Английская принцесса, выданная в 1766 году замуж за датского короля Христиана VII, находилась у власти и фактически управляла страной с помощью фаворита Фридриха Стройензе до 1772 года. Силой была разведена с мужем и покинула Данию. Конец курсива. В XVIII веке эта женщина была необыкновенно популярна. По-видимому, любая эпоха нуждается в страдалицах, которых жалеют, вздыхают об их загубленных жизнях, с горечью обвиняют злую их судьбу и доставшихся им дурных мужчин. Вот такой невезучий молва крестила сестру английского короля Георга III, принцессу Каролину Матильду. Конечно, несчастная женщина обладала всеми мыслимыми и немыслимыми добродетелями. Она была красива, умна и непорочна. Поздней осенью 1766 года Матильда, просватанная за датского короля Христиана, прибыла в Копенгаген. Интересно, что подчас даже детали ее судьбы словно нарочно соединяются по железным канонам сентиментального жанра. Матильду, как и положено, у трона ожидала самая настоящая злодейка. Дело в том, что отец Христиана, Фридрих V, был женат дважды. И мачеха Юлиания тайно ненавидела своего пасынка, который в ущерб ее родному сыну должен был наследовать престол. Страница 134. Еще больше вдовствующая королева возненавидела молодую невестку. За ней было будущее, а Юлиания вместе с сыном вынуждена была прозябать вдали от Копенгагена, вдали от двора, вдали от власти в замке Фриденсбурга. Надо сказать, что Христиан, 17-летний юноша, став королем, предался самым разнузданным забавам, и женитьба была воспринята им как ничто не значащий политический эпизод. Он всерьез считал, что между мужем и женой не может быть любви, и больше интересовался метрессами, чем хорошенькой Матильдой, которая, конечно же, стоически выдерживала испытания. Правда, 15-летней королеве удалось стать матерью наследника, чем ее роль при дворе надолго ограничилась и чем она возбудила совсем уже лютую ненависть мачехи Юлиании. Не прошло и года после рождения кронпринца Фридриха, как придворные датского королевства стали замечать странности в поведении Христиана. Его то и дело посещали приступы меланхолии и апатии. Или наоборот, он предавался буйной радости. Иногда король во время трапезы вскакивал из-за стола с тем, чтобы помешать кому-нибудь принимать пищу. Бедная Матильда, видя болезненность нервной системы мужа, придумала чисто английский выход, решив, что путешествие отвлечет Христиана и поправит своими впечатлениями его рассудок. Но ничего уже не смогло спасти царствующую особу от слабоумия. Вернувшись из путешествия, во время которого брат Матильды, желая выказать родственнику свое уважение, присвоил сходившему с ума Христиану степень доктора права Оксфордского университета, король недолго пребывал в спокойном расположении духа. Вскоре из его покоев послышался звон разбиваемого оконного стекла, а из дверей полетели осколки дорогих фарфоровых ваз и головы от мифологических статуй. Христиан развлекался вместе со своими слугами, приставленными к нему мальчиком-негром и чернокожей девочкой. Король Дании без сомнения потерял способность править государством, однако он формально все-таки оставался носителем верховной власти. Королева, воспитанная при английском дворе, не замедлила воспользоваться представившейся возможностью. Она обладала достаточной силой и умом, чтобы стать во главе страны. Ее, правда, пугало одиночество и постоянное ощущение, что она чужая при датском дворе, и королева начала искать себе друзей среди вельмож. И такой сердечный товарищ нашелся. Им оказался лейб-врач короля Фридрих Стройензе. Матильда долго присматривалась к нему, и он не замедлил воспользоваться интересом королевы. Их отношения вначале стали доверительно дружескими. А когда Стройензе, обратившись к новейшим открытиям медицинской науки, удачно привил кронпринцу оспу, сердце матери было совершенно покорено. Расположение королевы выразилось в назначении лейб-врача главным руководителем воспитания наследника, а затем он получил должность секретаря Матильды. Из кабинета королевы уже было недалеко и до ее спальни. Современники недоумевали, чем мог надменный сухой Струэнзе покорить красавицу. Английский посланник в депеше к своему правительству сообщал, Струэнзе вовсе не обнаруживает любезности и привлекательности, которыми другие создают себе блестящую карьеру. Его манеры обращения неприятны. И все весьма удивлены, почему он мог приобрести такое безграничное влияние на короля и королеву. Далее посланник приписывает фавориту кое-какие познания, но не признает в нем государственных способностей. Единственное, чем обладал Струэнзе, было огромное самомнение, переходящее порой в наглость. Возможно, этот напор и покорил бедную женщину. Справедливость требует сказать, что Матильда со своим любовником составили достаточно удачный государственный тандем. Они вели мудрую, умеренную политику, которая способствовала подъему экономики страны и авторитету Дании на международной арене. Однако увлеченные модными в то время идеями просветителей, они решили провести реформы. Но призванием реформаторов обладают лишь немногие счастливцы. Другим же не следует рисковать карьерой, а подчас и своей головой. Матильда бросилась в перемены, как в омут с головой, и нажила многих противников, которые уже давно косились на ее фаворита. Но пока королева никого не трогала, ее власть казалась достаточно прочной. Струэнзе распустил государственный совет и заставил безумного христиана издать указ, где подпись фаворита уравнивалась с подписью короля. Пока Матильда устраивала личную жизнь, во Фриденсбурге затаилась, как крысь в засаде, коварная Юлиания. Эта женщина начала спешно действовать, как только поняла, что фортуна дает ей шанс. Любовники совершенно потеряли бдительность и осторожность, поддавшись чувствам и уверовав в легкость достижения цели. С каждым днем они все быстрее сокращали путь к ловушке. Спешные реформы вызвали недовольство не только знати, но и черни. Брожение выразилось повсеместно, во вспыхивающих бунтах солдат и матросов. В центре заговора оказалась вдовствующая королева Юлиания. Не нужно было особенно мудрости, чтобы организовать придворный переворот при безумном короле. Положение нашей героини усугубилось еще и тем, что она не очень хорошо разбиралась в людях. Один из высокопоставленных чиновников Францау, живший когда-то время в России и принимавший, кстати, участие в перевороте на стороне Екатерины II, колебался, чью сторону Юлиани или Матильда ему принять. Наконец он решился предупредить любовников об опасности в надежде, что ему удастся добиться некоторых привилегий для дворянства. На приеме у Струнзея к Францау отнеслись пренебрежительно, и граф в бешенстве ускакал во Фриденсбург. Вечером 16 января 1772 года в залах Копенгагенского королевского дворца гремела музыка. Красавица Матильда весело танцевала с сыном Юлиании Фридрихом, не подозревая о нависшей над ней угрозе. В час по полуночи бал кончился, и королевское семейство направилось в свои покои. Воцарилась полная тишина. Катастрофа разразилась спустя час. Юлиания, ее сын и Ранцау направились в апартаменты Христиана. Разбудив идиота, они у постели короля разыграли сцену, как хорошие актеры. «В городе мятеж!» — кричали вошедшие. «Народ требует суда над королевой Струэнзе!» Король от испуга протягивал руки к Юлиане и просил совета. Спешно подсунули ему заготовленные бумаги, но последний проблеск сознания остановил руку Христиана. Он увидел имя своей жены и отказался подписывать листы. Только угрозы заставили его сдаться. У спальни Струэнзе уже ждали в полной боевой готовности военные заговорщики. Фаворит сопротивления не оказал. У него даже не хватило сообразительности потребовать собственной подписи на свой же арест, ибо эдикт о наделении Струэнзе особыми полномочиями еще никто не отменял. Зато королева вела себя по-королевски. Можно сказать, она оказалась единственным мужчиной среди своих сотоварищей. Она отчаянно физически дралась с пришедшими ее арестовывать и требовала свидания с королем. За победой последовало мщение жестокой Юлиании. К счастью, Матильду охраняло ее родство с английским королем, и как бы соперница не жаждала ее крови, она не могла дотянуться до ее головы. Единственное, что оставалось Юлиании для торжества – позор Матильды. И вдовствующая королева приложила все усилия, чтобы покрыть поношениями имя настоящей королевы. От Струэнзея под пытками выбили признание в любовной связи с Матильдой. Но этого оказалось мало для разоблачения. Необходимо было получить подтверждение грехопадения от самой королевы. Следователи пошли на подлог, играя на жалости и привязанности Матильды. Ей объяснили, что признание королевы Струнзеи своим любовником спасет последнему жизнь. Матильда колебалась недолго. Она поступила как настоящая женщина. Не слишком веря обещаниям палачей, она все-таки решила использовать даже такой шаткий шанс для помощи Струнзее. Конечно же, ее вероломно обманули, приговорив бывшего фаворита ее друга к страшной казни с отрублением сначала правой руки, а уж потом с отсечением головы. Матильду, разведенную за неверность королеву, поначалу решено было оставить в Дании, чтобы она не выносила ссор из избы. Но женщина воспротивилась, и благодаря усилиям брата Георга ей разрешили уехать в Германию. Здесь ее, поруганную и измученную после заключения, встретили с восторгом. Как мученицу жестокого рока и недостойных мужчин, она умерла в совсем еще юном возрасте от горя и тоски. Так завершилась датская придворная трагедия.